24. Юлия. В голове плыл разноцветный туман и взрывались фейерверки. Я ни на чем не могла сосредоточиться и не додумывала до конца ни одной мысли. Все казалось немного мультяшным, как в кино. Хотелось делать то, что говорит Максим, но еще хотелось тереться об него всем телом. Хотелось его рук, его горячего члена. Везде. Ощущение было, как во время тяжелого гриппа, только вместо ломоты в мышцах зудело между ног. Зудели соски. Покалывало губы. Электрические искры простреливали горячими молниями через все тело, и почему-то хотелось хныкать, что мне не дают того, что хочется. Только я постоянно отвлекалась от того, что хочется. На то, что хочется еще сильнее. Максим. Ныла я, выгибая спину. Максим. В кабинете было слишком жарко, даже когда он снял с меня пальто, оставив в одних чулках и туфлях. Я откинула голову, встряхивая волосами, жала пальцами свою грудь и вдруг почувствовала, как это охренительно приятно – задевать свой сосок. Жала его пальцами и застонала, до того это оказалось сказочно. Потеребила второй и так и стояла, закрыв глаза и сжимая свои соски. «Ну ты даешь, Юлька!» – восхитился Максим, водружая свои лапы мне на попу и жамкая пятернями мой зад. «Горячая штучка. Давай на стол. Давай, давай». Он потолкнул меня к столу, заваленному папками, но это его не смутило совершенно. Рывком отодвинул все в сторону и развернул к боковой стороне. Со всего размаху впечатал ладонью по бедру и зашипел от удовольствия. «Раздвинь ножки. Шире». Я расставила ноги пошире, покачиваясь на каблуках, хотя хотелось сжимать бедра сильнее, от этого в глубине живота рождался теплый огонь. Но слушаться Максима было особым удовольствием. Мне хотелось этого не меньше, чем его член в себе. «Скажи». Просипела я. «Скажи, что делать». Он присвистнул и провел ладонью от шеи до задницы, повернул ее ребром, чтобы заставить меня расставить ноги еще шире, и его пальцы нырнули внутрь меня. «Ни хрена себе ты течешь, Юлька! Это тебя так анальчик заводит? Ну потерпи, маленькая! Потерпи, шлюшка моя, уже скоро! Еблась в попку уже, скажи!» «Нет!» Я поерзала на столе, чувствуя, как твердые соски трутся о какую-то кожаную папку. Грубую и оттого невероятно приятную. Закусила губы и начала тереться об нее уже специально. «А хочешь?» «Да!» Крикнула я, ощущая, как его пальцы входят внутрь, где уже реально хлюпало так, что я должна была залить своими соками весь пол под собой. Отличный энтузиазм. Макс склонился, копаясь в ящиках стола. «Смазка, смазка. Холодилку не буду, не люблю. Хочешь банановую или возбуждающую?» «Макс». Я вертела задницей, насаживаясь на его пальцы и не понимала, о чем он спрашивает. «Да, пожалуй, банановую, ты и так как тёчная кошка тут», — усмехнулся он, выдергивая пальцы. Я аж возмущенно вскрикнула. «Погоди, немножко осталось. Дай хоть растяну тебя». Потянулся сладковатый запах, похожий на все тропические фрукты сразу. Химический и противный, но я не успела пожаловаться, Макс снова скомандовал. «Раздвинь руками попочку». «Давай». Я легла щекой на стол, потянулась и развела половинки попы в стороны. Непривычно было так стоять, раком на вытянутых ногах и чувствовать, как самые тайные места овевает ветерок. Но это было недолго. Я вздрогнула, почувствовав, как между полупопей пролился прохладный гель, тут же согревшийся от моего тела. А потом в узкое тугое колечко ануса, всегда так сильно стянутое, вдруг проник палец мужчины. Мне так хотелось, чтобы кто-нибудь уже меня трахнул, что я сама начала навинчиваться на него, чувствуя, как нежно он скользит внутри. Непривычное, странное, но приятное ощущение. Два пальчика. «Да, сучка, как твоя жопа их заглатывает, как будто ты родилась для того, чтобы тебя взад драть, а...» Они скользили внутри, натирая чувствительные стенки, и я начала вилять бедрами, чтобы ощущение растяжения было острее. «Ну, если так». Максим вынул пальцы, и я застонала. Когда он вынимал, было даже приятнее, чем когда вставлял. Не будем размениваться на детские игры. К анусу Было приставлено кое-что побольше пальцев, но я изнывала, я хотела, чтобы он меня брал. У меня перед глазами все плыло. Так я желала быть трахнутой его членом, что сама дернулась назад. Не получилось. Он уткнулся в слишком узкую для него дырку. «Не так, Юленька, не так. Сейчас». Макс сжал пальцы на моем бедре, второй рукой приставив член к тугому входу и удерживая меня на месте, начал медленно растягивать непокорные мышцы. Я замычала от внезапно возникшей неприятной боли, перебивавшей даже мое желание неистово трахаться. Но стоило ему остановиться, как я подмахнула задом, заставляя продолжить. «Да ты дар небес, мой штучка!» Макс практически лег на меня, оставив член давить на анус, и повернул мою голову, чтобы поцеловать в губы. Ни одна тёлка так к каналу не рвалась. «Макс!» — раздался холодный голос Муратова от дверей. Я повернула голову в другую сторону и увидела, как он стоит там, держась за ручку двери. Сощуренный взгляд был устремлен на Максима. Но меня интересовало другое, и я видела, как член у него в штанах медленно поднимается, изображая палатку из ткани дорогого костюма. «Чельцов, совсем оборзел? Ты не помнишь наш уговор?»